Глава вторая. Я только что закончила сушить волосы в ванной, когда вошел Джек. Пижамные штаны низко съехали на его стройных бедрах. При виде его рельефного пресса под гладкой кожей я чуть не уронила фен. Его темные волосы живописно торчали во все стороны, чего, я уверена, иным моделям приходится добиваться великим трудом, а щетина на подбородке делала его идеальной иллюстрацией фразы, сражающей наповал. Он включил душ и снял пижаму. Глядя на меня в отражении зеркала, он подошел ко мне сзади и, приподняв мне волосы, прильнул к моей шее жарким поцелуем. Неужели это великолепное создание действительно моя жена? Я не сразу обрела голос. «Тебе нравится мое платье?» Вообще-то я собиралась сказать не это, но, похоже, сказывалось дурное влияние Джейн. Промурлыкал он, зарываясь носом мне в волосы. Его руки заскользили по красной ткани, обтягивающей мои бедра. Мне больше всего нравится то, что внутри него. Его зубы нашли мочку моего уха, и я тихонько ахнула. «Не советую практиковаться на мне в диалогах для книги», — Джек продолжал покусывать нежную кожу моего уха. «Обожаю воссоздавать диалоги настолько достоверно, насколько это возможно». Он притянул меня к себе и прижал к груди. Его интерес к вещам, иным, нежели диалог, был очевиден. Хотя большинство клеточек моего мозга быстро прыгало с корабля в воду, некоторые из них продолжали цепляться за память о моем предыдущем разговоре с Энтони Лонго. «Как продвигается твоя книга? Надеюсь, хорошо?» Его язык проделывал интересные движения за моим ухом, от которых, как он знал, я была без ума. «Ага. Больше никакого кризиса?» «Не-а», — ответил Джек, обдав мою влажную кожу теплым дыханием. Я едва не растаяла, но, как собака в кость, вцепилась в слова Энтони. «То есть у тебя нет проблем с новым агентом или издателем?» Он поднял голову и развернул меня к себе лицом. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что...» Я искала нечто максимально приближенное к истине. Чтобы меня нельзя было обвинить в уклонении от разговора, к которому когда-нибудь придется вернуться. Потому что сегодня утром я думала о том, как же я счастлива, что живу в этом доме с тобой и нашей семьей, и что наши родители живут так близко от нас, что мне не терпится увидеть, как наши дети вырастут в этом доме. Мне просто интересно, в порядке ли наше финансовое положение. Нет, я имею неплохое представление о том, какие суммы лежат на наших банковских счетах и что у нас есть в инвестициях, но я просто хочу убедиться, что ничего не упускаю. Не знаю, смогу ли я пережить еще один ужас, как то уже было раньше. И я не хочу просить Нолу снова выручить нас. Это несправедливо по отношению к ней. Взгляд Джека стал серьезным. Раз уж мы договорились быть полностью честными друг с другом, я говорю, что у нас все в порядке. Если мы будем придерживаться бюджета, который мы с тобой разработали, а эта книга в соответствии с ожиданиями издателя будет хорошо продаваться, возможно, мы даже сможем продвинуться вперед. То, что моя мать взяла на себя оплату обучения Нолы в Эшли Холл, было огромным подспорьем. А благодаря тем двум большим продажам, которые ты совершила в прошлом месяце, мы оказались в плюсе. Ты ведь знаешь, что в любой момент можешь заглянуть в ящик моего стола, где я храню все наши финансовые отчеты. Честность прежде всего. Правда? Я кивнула. Мой взгляд скользнул к его губам, потому что я не могла встретиться с ним взглядом, да и потому что его губы были намного интереснее, чем этот разговор. То есть нам не понадобятся деньги, которые Марк бросает нам в лицо, чтобы мы согласились снимать здесь его фильм. Пока нет. Это, конечно, может измениться, но я скорее предпочту, чтобы все неприятные призраки, которых ты прогнала, вернулись и гремели цепями, чем соглашусь на его предложение. Я отважилась посмотреть ему в глаза. Не говори этого вслух. Никогда не знаешь, кто может это услышать. Наклонив голову на бок, как это делал Джей-Джей, когда наблюдал за Сарой, Джек спросил: «Ты чего-то мне не договариваешь?» «Может быть». Он вопросительно приподнял бровь. «Всего еще одна неделя», — подумала я. «Еще одна неделя домашнего покоя и семейных радостей. Еще одна неделя, чтобы привести свою жизнь в порядок, прежде чем я попытаюсь выяснить, что таится у меня на заднем дворе и кто поселился в спальне Нолы». «Может быть», — эхом повторил Джек. «Я не могу рассказать тебе о твоем рождественском подарке, или мне не позволено хранить его в секрете». Он нежно поцеловал меня в губы. «Можешь попробовать, но у меня есть способы узнать все твои секреты». «Неужели?» — спросила я. Его телефон, оставленный на стойке, запищал. С надеждой взглянув на него, Джек снова повернулся ко мне, но не раньше, чем я заметила в его глазах тень разочарования. «Кто это был?» — спросила я. «Хотя на самом деле я хотела знать, кто это не был. Прямо перед тем, как мы узнали, что Марк украл у Джека идею книги и уже подписал крупный издательский контракт, агент и редактор Джека перестали отвечать на его телефонные звонки. Во второй раз за день в моей голове зазвонили колокола тревоги. Джек ответил не сразу. «Мама, я ей перезвоню». «Ты ждал звонка от кого-то еще?» Начала я, но мои слова поглотил его поцелуй. «Давай узнаем, водонепроницаемое это платье или нет». Его слова утонули в изгибе моей шеи. Джек затащил меня в душ. Мой разум был опасно близок к тому, чтобы окончательно оставить меня. Но каким-то чудом этого не случилось, что заставило меня задуматься, что, собственно, он пытается от меня утаить. Когда я толкнула входную дверь в доме моей матери на Легор-стрит, звучали женские голоса. Этот дом принадлежал ее семье на протяжении нескольких поколений. Но после развода моих родителей наше владение на несколько лет стало собственностью миллионера из Техаса. Моя мать, бывшая оперная дива Дженет Приола, в свое время бросившая семью, и Софи все еще усердно трудились над удалением творческих штрихов, нанесенных дому предыдущим владельцам. Но, по крайней мере, дом снова вернулся в семью. Мать вновь вышла замуж за моего отца в тот же день, когда я вышла замуж за Джека, и теперь родители, похоже, купались в супружеском блаженстве в доме, в стенах которого я родилась и прожила первые 6 лет моей жизни. Я последовала на звук голосов в гостиную, где в лучах утреннего солнца сверкали великолепные от пола до потолка витражи. Несколько лет назад мы с Джеком обнаружили спрятанный в витражном стекле секрет, который привел нас к разгадке старинной семейной тайны. Но теперь я видела лишь красоту окна и то, как оно будто магнитом влекло меня в гостиную. А может, причиной тому было резкое падение температуры или легкий запах ванильного мускуса? Примерно 1,5 десятка женщин расположились в гостиной на диванах и стульях. Мебель, недавно избавленная от чехлов с принтом леопарда и зебры, в которой нарядили ее бывшие владельцы дома, теперь была восстановлена в исторически точной и современно дорогой шелковой обивке в кремовых и нежно-голубых тонах. Я знала, что увижу Веронику Фаррелл в этой группе еще до того, как заметила ее рыжие волосы. Аромат духов ее погибшей сестры уже предупредил меня, что она будет там. Хотя, если честно, я не ожидала ее увидеть на собрании по сбору средств для рождественского ужина и школы Эшли Холл. Ее дочь Линси была близкой подругой и одноклассницей Нолы, но с тех пор, как я категорически отказалась помочь ей общаться с ее покойной сестрой Адриенной, а затем и вообще получила в свой адрес угрозы ее мужа Майкла, я ее больше не видела. Даже на школьных мероприятиях мы всегда оказывались на противоположных сторонах зала. Хотя я затрудняюсь сказать, по чьей инициативе. «Мелли», — сказала моя мать. Ее стройная фигура плыла ко мне в море синего шелкового шифона. Глядя на нее, вы бы никогда не дали ей 66 лет. Только ей, Джеку, разрешалось называть меня Мелли. Когда-то это имя действовало мне на нервы. Отчего Джек любил дразнить меня им, но теперь я находила его даже милым. Мать поцеловала меня в щеку, а моя свекровь, Амелия Тренхольм, Неизменно элегантная владелица магазина антиквариат Тренхольмов встала и с доброй улыбкой поприветствовала меня. Две женщины с детства были подругами. Обе учились в школе Эшли Холл, поэтому было логично, что они войдут в комитет. Но не имело никакого смысла другое. То, как они взяли меня за локти, как будто боялись, что я сбегу. Уловив запах корицы и кофе, я подумала, не потому ли они пытаются удержать меня, чтобы я не бросилась к угощениям, расставленным на чиппендейловском серванте из красного дерева. А взгляды собравшихся были прикованы ко мне. Мама, между тем, начала речь. «Дамы, могу я привлечь ваше внимание? Теперь, когда моя дочь здесь, я думаю, что мы начнем с важного объявления». Я осторожно попыталась высвободиться, но две женщины крепко держали меня. Мне не давал покоя вопрос, стоит ли мое бегство той сцены и тех комментариев, которые я буду слышать еще долгие годы. Мама заговорила дальше. «Дорогая подруга Мелани, доктор Софи Уоллен Ареси, профессор сохранения исторического наследия в местном колледже, не смогла быть сегодня с нами, но она любезно предложила свою кандидатуру и кандидатуру Мелани в качестве руководителей мастер-класса по плетению рождественских венков в этом году». Она выдержала паузу и услышала удивленные вздохи собравшихся. Разумеется, мой был самым громким, а затем продолжила. Она также согласилась возглавить украшение домов, где будет проходить ужин, и даже пообещала проследить за тем, чтобы все материалы и методы изготовления рождественских венков и украшений были аутентичными и соответствовали эпохе войны за независимость, которая является нашей темой в этом году. Как вы все знаете, в прошлом году на семинаре был проведен крупный сбор средств, и с этими двумя талантливыми женщинами у руля мы рассчитываем удвоить наши доходы. Я повернулась к матери, намереваясь высказать все, что я думаю по поводу плетения исторических венков, но мои слова утонули в аплодисментах. Никогда бы не подумала, что такие стройные и хорошо причесанные женщины способны издавать такой шум. Прибытие еще одной опоздавшей заставило всех обернуться. Моя кузина Ребекка Лонга была в своем традиционном наряде — розовое платье, розовые туфли и розовая оправа для очков. Я была почти уверена, в оправе у нее стоят линзы без диоптрий, но она носит очки просто как модный аксессуар. На руках у нее была ее собачонка Пуччи, тоже во всем розовом. У Пуччи и генерала Ли был недолгий, но бурный роман, в результате которого на свет появился помет щенков, двое из которых, Порги и Бес, теперь принадлежали Ноле. Технически они принадлежали Джеку и мне, поскольку были свадебным подарком. Но когда Нола бывала дома, они повсюду неотвязно следовали за ней, как если бы она регулярно купалась в крепком говяжьем бульоне и никогда не выпускали ее из поля зрения. Каждый день, когда Нола уходила в школу, они устраивали по ней короткий траур. «Извините, что опоздала», — объявила Ребекка. «Мне пришлось приготовить целых три филе миньона, прежде чем я смогла добиться нужной температуры, подходящей для Пуччи. Я жутко измучена, а сейчас еще только 10». Тяжело вздохнув, она грациозно опустилась на новый диван и одарила присутствующих ослепительной улыбкой. «В комитет может записаться любая выпускница», — тихо сказала Амелия, предвидя мой вопрос. Я кисло улыбнулась Ребекке, и она улыбнулась мне в ответ. Бледность ее кожи вызвала у меня некоторое злорадное удовлетворение. Причиной тому было солнце. Его лучи пробивались сквозь витражи, заливая помещение оранжевым светом, превращая светлые волосы Ребекки в ржавые. Мама повернулась ко мне. «Может, ты все-таки сядешь, чтобы мы могли начать работу с подкомитетами и решить, кто возглавит сбор средств?» «Я выдвигаю Софи», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «К сожалению, она никогда не училась в Эшли Холл», — сказала мама, подталкивая меня к дивану. Я уже была перед ним, когда поняла, что там уже сидит Вероника Фаррелл. Было уже слишком поздно менять направление и искать другое место, не показавшись грубой. Вероника мне понравилась, и, в принципе, я была не против сесть рядом с ней. Но вот призрачный силуэт сестры у нее за спиной напрочь отбил у меня это желание. Я была готова сесть где угодно, кроме угла комнаты. Амелия начала ходить по комнате, раздавая бланки. «Пожалуйста, напишите вверху страницы свое имя, если вы хотите отвечать за сбор средств. Затем внизу, пожалуйста, укажите свое имя под тремя наиболее предпочтительными комитетами, в которых вы хотели бы состоять. И добавьте звездочку, если вы желаете возглавлять комитет. У нас уже есть две замечательные главы комитетов по плетению рождественских венков, но я уверен, что они будут признательны вам за помощь. И мы ожидаем, что все запишутся как минимум в два комитета, даже если вы уже председатель одного». Амелия улыбнулась мне. Ее взгляд был прикован к моему лбу, как будто она боялась встретиться со мной взглядом и признать, что она причастна к моему выдвижению на этот пост. Я знала, это все козни матери, но я все равно считала Амелию виновной, как ее подругу. Вероника наклонилась ко мне. «Я хотела бы записаться на должность председателя комитета по украшению домов. Поэтому если вы запишетесь в этот комитет, я позабочусь о том, чтобы у вас были задачи попроще. Я знаю, насколько вы заняты». Она улыбнулась, и я улыбнулась в ответ в надежде на то, что она мила со мной не только потому, что еще не закончила просить меня о помощи. «Спасибо», — сказала я. Нас окутал сильный запах ванильного мускуса. Голова Вероники дернулась вверх, и я поняла, она тоже его уловила. Я быстро посмотрела на листок у себя на коленях, сделав вид, что изучаю его. «Она здесь, да?» — шепнула Вероника. «Каждый раз, когда я чувствую запах ее духов, я знаю, что она рядом». «Кто она?» — спросила я с притворным равнодушием. Вероника просто смотрела на меня с упреком в глазах. «Вы, наверное, уже в курсе», — сказала она, помолчав, «что ваша сестра Джейн разговаривала с детективом Райли и предложила помочь возобновить расследование убийства Адриенны. Как мать и сестра, я уверена, вы понимаете, почему я это делаю. Я не могу смириться с тем, что не знаю, что произошло, особенно если есть другие способы раскрыть это преступление». Она мягко улыбнулась. «Я просто хотела сказать вам это, потому что не хотела, чтобы между нами возникла неловкость. Наши дочери — хорошие подруги, и мы будем часто встречаться. Я бы хотела, чтобы и мы дружили». «Я только за», — сказала я, почувствовав, как призрак удаляется, и сдержала вздох облегчения. «Ладно», — сказала я, чтобы сменить тему, «тогда я запишусь в комитет по украшению домов. Хотя вам не кажется, что руководить мастерской по плетению рождественских венков — это само по себе наказание?» Она фыркнула от смеха, разбудив тем самым воспоминания о нашей совместной работе над историческим проектом в колледже. Я вспомнила, что мне нравился ее грубоватый смех. Смех, которому другие люди невольно улыбались, потому что он нес в себе настоящую радость и счастье. Я тоже вспомнила, как завидовала ее смеху, потому что на тот момент у меня не было причин смеяться. Я попыталась сосредоточиться на оставшейся части собрания, гадая, как скоро я смогу спланировать хитрый заговор, чтобы отомстить Софи за то, что та выдвинула меня в председатели мастер-класса. Мои мысли блуждали, я даже подумала, а не положить ли мне на деревянные полы в столовый ламинат? Или не подарить ли ей щенков? В мои размышления вклинился голос матери. «Кто-нибудь еще желает принять у себя гостей на ужин?» Она многозначительно посмотрела на меня, но я сделала вид, будто не слышала вопроса. Она знала, что чересчур бурная деятельность в доме порой может потревожить духов, а там было два духа, которых мне никак не хотелось тревожить. Первой руку подняла Вероника. «У меня дом в викторианском стиле на Квин-стрит. Я была бы счастлива принять у себя участников исторического ужина». Сделав запись в блокноте, Амелия одобрительно улыбнулась Веронике. «Спасибо. У нас есть пять домов, Нам просто нужен еще один, где подадут основное блюдо, желательно один из самых грандиозных и недавно отреставрированных. Это помогло бы продать больше билетов, и чем больше билетов мы продадим, тем больше денег соберем для Эшли Холл». Послышался одобрительный шепоток, и я ощутила на себе не одну пару глаз. Стараясь не выдавать своих чувств, я нарочито медленно заново скрестила ноги, поправила юбку и обвела взглядом боковые столики, рассчитывая увидеть, где может быть спрятан кофейный торт. Я уже проверила буфет и увидела там только кофейные чашки и высокий кофейный сервиз. Недоеденный кусок Вероники лежал на столике перед нами. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не схватить его и не запихнуть себе в рот. Ребекка встала. «Мы с Марком хотели бы пожертвовать 20 000 долларов». Широко улыбнувшись, она повернулась, чтобы принять аплодисменты, и ее взгляд, наконец, остановился на мне. Меня тут же замутило. «Но с одним условием». Перед тем, как продолжить, она выждала несколько мгновений, и за эти томительные секунды у меня свело живот. «Мы пожертвуем деньги при условии», — продолжила она, не отрывая от меня взгляд, «что Трайенхольмы согласятся провести у себя часть ужина, а чтобы не взваливать всю тяжесть на Мелани, я обещаю помочь ей с украшением дома». Последовал еще один неожиданно громкий взрыв аплодисментов. Одновременно по комнате прокатился гул комментариев о щедрости Ребекки и о том, что от такого предложения невозможно отказаться. Я не знала, что меня напугало больше. Розовые гирлянды, украшающие мои прекрасные каминные полки работы Адамса и посыпанная розовым инеем рождественская елка в окне гостиной, чтобы ее могли увидеть все соседи. Или мысль о том, что все эти неугомонные духи внезапно проснутся. Начала я, но, поняв бесполезность протестов, умолкла. «Спасибо, Мелани», — сказала мать, первой начав новый всплеск аплодисментов, которые все больше и больше напоминали мне стук гвоздей, забиваемых в крышку гроба. Она повернулась к собравшимся. «Я считаю, дамы, на этом наша встреча завершена. Убедитесь, что вы отправили мне все заполненные бланки наших комитетов. И проверьте электронную почту, чтобы узнать имя нашего нового председателя по сбору средств и то, в какие комитеты вас назначили. Спасибо всем, что пришли». Другие женщины начали собирать вещи и прощаться. Благодаря Ребекку, как будто она только что нашла лекарство от рака. Я же осталась на месте, разрываясь между желанием придушить кузину или же инсценировать смерть и переехать в другую страну. Ибо я знала, когда Ребекка бывала щедрой и доброй, на то имели скрытые мотивы. «С вами все в порядке?» — тихо спросила Вероника. Я одарила ее благодарным взглядом. «Да, я буду в порядке, как только найду способ заставить мою кузину исчезнуть». Вероника криво усмехнулась. «Да, наверное, я могла бы вам с этим помочь. Что нам делать со всем этим розовым?» Она взяла свою тарелку и на моих глазах, скомкав остаток торта в салфетку, продолжила. «У меня дурные предчувствия по поводу ее талантов в области декорирования. Может, мне вызваться ей помочь?» Я энергично кивнула. «Буду вам признательна. Надеюсь, я смогу удержать ее, пока вы развесите в доме обычные рождественские украшения, не похожие на сахарную вату». Вероника фыркнула, но, увидев, что к нам идет Ребекка, моментально притихла. «Вы извините нас на минутку, Вероника. Мне нужно поговорить с кузиной». А Вероника улыбнулась и, ободряюще похлопав меня по плечу, вышла. Ребекка скользнула на диван, на то место, где только что сидела Вероника. «Извини, Мелани, честное слово, но у вас есть этот большой красивый дом, который так и просится, чтобы его все увидели. Он историческое наследие, можешь спросить у Софи. Люди будут покупать билеты, чтобы заглянуть внутрь». Я отодвинулась. «Все еще пытаешься протащить ко мне в дом киношников, да? Как я понимаю, ответ «нет» тебя не устраивает. Ребекка выглядела подавленной и явно не была готова к тому, что я заподозрю худшее. Но она никогда не давала мне поводов этого не делать. «Извини, Мэлла, нечестное слово, но Марк поддерживает мою идею снимать фильм «У вас дома». Он просто одержим ею. Я подумала, может, нам стоит попросить кого-нибудь из киношников пофотографировать в доме, чтобы они могли потом воссоздать его в студии. И тогда мы все будем счастливы». «Неужели, Ребекка, думаешь, это осчастливит Марка?» Ее плечи поникли. «Я должна была попытаться. Ты ведь знаешь, какой он». Я нахмурилась. «Я тут встретила твоего деверя, Энтони. Он рассказал мне кое-что интересное». Ребекка настороженно посмотрела на меня. «Да!» Он сказал, что Марк хочет наш дом. Сопротивляясь отчаянному желанию ткнуть указательным пальцем ей в грудь, я подалась вперед. «Пожалуйста, доведи недвусмысленно до его сведения, что я лучше сожгу свой дом дотла, чем увижу, как он завладеет им». Пуча заскулила, и Ребекка прижала к груди собачью голову. «Я уверена, ты это несерьезно. Надеюсь, ты помнишь, что Марк мой муж». «О, разве такое забудешь?» Я подумала, что она вскочит и, недовольно фыркнув, уйдет, но она осталась на месте. Выражение ее лица было мне хорошо знакомо, сигнал о том, что она хочет сообщить мне что-то неприятное. «Мне приснился сон», — сообщила она. Меня так и тянуло встать и тут же уйти. Всю мою жизнь моим способом решения проблем было их игнорирование. Но с тех пор, как я вышла замуж за Джека, я попыталась измениться, стать более зрелой, смело смотреть в лицо неприятностям. И хотя в половине случаев я все равно терпела неудачу, по словам Джека, пока я стараюсь, еще не все потеряно. Я сделала глубокий вдох. «И?» «Он был от Джеки. Ему грозила опасность». Я тотчас насторожилась. «Опасность чего?» «Я не уверена, там был еще один мужчина, которого я не узнала, и он...» Она умолкла. «И что он?» «Он хоронил Джека заживо».